Я говорю, таких писал Джорджоне, и прежняя порода в них видна. Они всего милее на балконе. Для красоты дистанция нужна. Они прелестны. Вспомните Гальдони. Из-за нескромным жалюзи окна красоток тьма, без мужа или при муже, и чем они кокетливей, тем хуже.